И здесь Аня проявила такую же осведомленность. Дождавшись, пока дальний светофор поймает поток встречных машин, она уверенно пересекла четыре полосы проспекта. Не успел Эдди подумать, что они все равно не смогут пройти из-за потоков встречных машин, как те тоже были остановлены невидимым светофором. «Откуда ты так хорошо знаешь этот район?» – спросил Эдди, когда в огромном, тянувшемся почти на квартал доме, оказался подвальный магазинчик, позволивший им сразу выскочить на ту сторону. «Я знаю. Я здесь вообще впервые», — сказала Аня, поправляя на переносице очки. «А-а-а», — протянул Эдя, хотя на самом деле оценивал ситуацию скорее как «у-у-у-у». Ната красноречиво посмотрела на Чемоданова, Чемоданов на Мошкина. Мошкин не нашел на кого посмотреть и ограничился вздохом. «Слушай, я понимаю, что тебя ведут стеклышки, но если ты знаешь конечный пункт, где мы должны оказаться, почему бы нам не взять такси?» – спросила Ната. То, что с водилой придется расплачиваться, Нату не волновало. Она просто на него посмотрит, и тот моментально осознает, что всю жизнь мечтал отвезти хоть кого-нибудь даром. Но Аня покачала головой. «Нельзя». «Почему?» «Просто нельзя и все. Если мы хотим добраться живыми, то должны идти именно так. Другого пути не существует», — сказала Аня. Больше вопросов не возникало. Более того, мнительный Чемоданов моментально достал из кармана маркер и принялся оставлять повсюду руны. Дворы странным образом пустели. Мамаши с колясками, пенсионеры и случайные прохожие спешно эвакуировались в подъезды, испытывая тревогу необъяснимого свойства. Мошкин остановился, вгляделся в очередную руну Петруччо и спросил: «Чемоданов, что ты делаешь?» «А что, не видно? Маскировочные руны!» – назидательно отвечал Чемоданов. Зудука, сидевший у него за плечами, молча гордился хозяином. Как оказалось, небезосновательно. «Чемоданов, ты просто шедевральный идиот!» – сказала Ната. «С каких это пор у маскировочных рун извилистое завершение? Это же руны ужаса! От таких опустили Содом и Гоморра!» Чемоданов вгляделся в руну и хлопнул себя по лбу. «Да, я идиот! Прошу расстрелять меня через повешение!» – буркнул он, закрывая маркер. Спустя полчаса, 14 дворов, 8 улочек и 6 заборов, они вышли к Москве-реке. Река почему-то вызвала в памяти Эдди мост вблизи библиотеки иностранной литературы, и он с тревогой покосился на Аню. Однако теперь та явно не собиралась закрывать файл своей жизни. Вместо этого она спустилась с каменной набережной к воде и стала чего-то ждать. Река терлась влажными боками о набережную, покачивала привязанные к причалу шины. «И чего мы ждем? Речного трамвайчика?» – вкрадчиво поинтересовалась Ната. Аня пожала плечами. «Ты что, не знаешь? Куда дальше, а?» Аня посмотрела на нее долгим задумчивым взглядом, от которого Нате стало неожиданно не по себе. И это ей, которой достаточно было один раз зацепить глаза мелькнувшего в кабине машиниста, чтобы тот бросился экстренно останавливать электричку. «Никуда», — спокойно ответила Аня. «Никуда?» «Да, мы пришли. Сюда я и должна была вас привести. Все началось водой и закончилось водой. Что дальше, я не знаю». Аня сняла очки и бросила их в воду. На прощание стекла еще раз сверкнули на солнце. «Все, от очков я свободна. Их миссия завершена. Больше они не вернутся, я чувствую это», — сказала Аня. «И что нам делать дальше?» — спросил Мошкин. «Не знаю. Всякий проводник доводит лишь до определенной точки. Когда она достигнута, нужен новый проводник», — ответила Аня. Без очков ее глаза вновь стали близорукими и беззащитными. На Нату она больше не смотрела и опиралась на руку Эдди Хаврона. Мошкин повернулся, посмотрел на воду и вдруг издал горлом неясный звук. На реке появился белый катер. Двигаясь против течения, он приблизился к причалу и замер в полуметре от него. Управляющий катером человек в белой фуражке повернул к ним круглое багровое лицо. «Мамай, это ты что ли? Разве у тебя есть права на вождение катера?» — забеспокоился правильный Евгеша Мошкин. Ната фыркнула. Вопрос был фирменно мошкинский, бессмысленный в высшем градусе. «Спроси лучше, выдавали ли монголо-татарам права на вождение лошади?» ответила она и первой запрыгнула в катер. «Ну и кто тут кого шлепнул? Все какое-то подозрительно новенькое. Где дырки от пуль, Мамай?» Мамай ухмыльнулся. «Обижаешь! Туда смотри, а?» сказал он, кивая на люк в трех шагах от ноги Наты. Ната заверила его, что в трюм она заглядывать и не собирается. Эдя тоже хотел запрыгнуть на катер, но Аня удержала его. «Не надо. Нас с тобой там не ждут». «Там? Это где?» «Не знаю. Но мы там не нужны. Это я знаю точно». Бывший хан Золотой Орды махнул им на прощание рукой. Мотор взревел, выбросил фонтаны воды, и мощный катер стал быстро удаляться от причала.